Глава 19. 60 лет назад. Иоаннесбург. Мак-университет. «Макс, ты как?» Максимилиан Трот плеснул в лицо ледяной воды, поднял взгляд от умывальника, посмотрел на свое покрытое красными пятнами лицо. В зеркале отражался и сонный Михей Севастьянов, коренастый крепыш в майке, в пижамных штанах, зажавший зубами коричневую папиросу. Зеленые глаза его словно мерцали. Это подрагивал свет магического светильника в умывальной. «Разрядился, что ли?» — буркнул Трот в сторону светильника, ладонью вытирая лицо и игнорируя вопрос друга. Михей пожал плечами. «Да не должен бы. Костелян говорил, что перед заселением заряжали. Кошмар опять приснился, дружище!» Макс раздраженно втянул в себя воздух. Светильник вдруг перестал моргать. Но это не очень помогло. В его тусклом сиянии они оба, рыжий и светловолосый, выглядели не краше, чем обитатели морга. «Приснился. Отголосок вязкого сна холодком прошелся по затылку. Но нянька мне точно не нужна. Иди спать, Миха». Михей не обиделся. Они вообще давно не обижались на подколки друг друга. Глупо реагировать на них иначе, чем дружным ржачим на 7-м-то курсе. «Да я уже и не хочу особо. Пошли покурим». Он протянул Ильянцу еще одну папиросу. «Придешь в себя, а то ты пятнистый, как после взрыва огни смолы». Макс, направляясь за другом через холл в сторону балкона, невольно усмехнулся. Вспомнил эксперимент, после которого он долго ходил с подживающими ожогами, без бровей, волос и ресниц и с дрожащими руками. Перестарался, зато в него накрепко, в буквальном смысле, вплавилось правило — в лаборатории забыть о торопливости, строго выдерживать таймер и никогда не оставаться без защиты. «Кот проснулся? Небось, опять зубоскалил?» Кошмары у Макса начались на 5-м курсе, после плотных боевых практик с нежитью, и фон Сьедентент не упускал возможности пройтись по нежной психике друга. Впрочем, это он делал вполне беззлобно. Над ними опять заморгал светильник, теперь уже в холле. «Да нет, он спит, как убитый», — сообщил Севастьянов, оборачиваясь у двери балкона и с недоумением глядя на светильник, затем на Тротта. Моргнул, помотал головой. «О чем это я? А, да, ты же заседаешь в библиотеке и лаборатории, не видишь ничего. Ему не до смеха. Март, вместо того, чтобы перед работой отсыпаться, по вечерам вокруг Вики на женском этаже вьется, как голубок-девственник, или занимается с ней боевкой на стадионе. А сам теперь за руку ее взять боится. Потом полночи работает и спит по 3 часа в день. Что ни говори, дружище, а женщины делают нас больными». «Меня сия участь миновала», — хохотнул Трот, проходя вслед за другом на балкон. Его отпускало, и настроение поднималось. Опустился в холодное кресло, щелкнул пальцами, поджигая папиросу. «Они что, снова сошлись?» «А куда им деваться?» — грубовато буркнул Михей, тоже прикуривая. «Сам же все видел». Он выпустил дым и вдруг несколько раз с отчаянной злостью долбанул кулаком по перилам. Старое железо задребезжало. «Ты это оставь, братишка», — проницательно протянул Макс, затягиваясь. «Раз уж Вики после такого его к себе подпускает, значит, там все серьезно. Нет, я бы сам от нее не отказался, но переходить дорогу Марту, да мало ли девчонок в мире». «Таких мало», без иронии сказал Севастьянов. Они замолчали. Михей выпустил дым, прислонился к перилам балкона. За кронами гигантских типанов, пахнущих весной и дождем, светило фонарями здание университета. Откуда-то с нижних этажей слышны были чуть тянущая мелодия патефона и женский смех. Севастьянов перегнулся через перила, прислушался. «Третий курс гуляет», — сообщил он, ухмыльнувшись и снова затягиваясь папироской. — «Заглянем, Макс. Тебе бы развеяться, да и мне мозги прочистить не помешает. Девочки там отзывчивые. Или, может, лучше в бордель какой залетим? Время еще есть». — «Позже», — расслабленно и почти благодушно махнул рукой Трот. — «Садись, Миха, не мельтеши». Михей опустился в кресло. — «Что тебе снится такого, кстати? Что ты орать начинаешь?» — «Картинку не помню», — недовольно сказал Макс. Мышцы опять сжались, закаменели. «Помню ощущение, что лечу с огромной высоты, и сейчас разобьюсь, вот ору от страха». «А ты не мерзнешь?» — как-то настороженно спросил Михей. «Нет», — недоуменно ответил Трот. «А должен?» «Хотя ты прав. Может быть, спазматическая реакция сосудов на адреналин». «Нет, дружище, я просто ору, как истеричная старая дева». Друг фыркнул. «А я иногда плачу и трясусь от холода. Так что ты тут не единственная истеричка, малыш». «Правда», — несколько сконфузившись, признался он, «у меня последний раз было еще до поступления». Макс скривился, чувствуя себя жалким. Севастьянов успокаивающе хлопнул его по плечу. «Не коксись, малыш. У тебя это случалось-то 3 или 4 раза за 3 года. Ты просто перенапрягаешься. Хотя, если посмотреть на нашего кота, то он упахивается, а спит как младенец. Только, увы, не так тихо. Слышишь? Его сейчас, полагаю, даже дед Алмаз не поднимет». Трот слабо улыбнулся, зажав папиросу зубами, прислушался. Да, сквозь усиливающиеся звуки музыки девушки веселились вовсю. Пробивался могучий храп пришедшего с час назад барона. «Спускаемся?» — спросил инляндец, делая еще затяжку. «Теперь-то точно не заснем под этот концерт». Михей покрутил носом, подергал себя за волосы и засопел. Он иногда так делал, когда размышлял, и это выглядело очень забавно. «Лучше сходим в сладких пташек, Макс. Все-таки надоели уже скрипучие общажные кровати и болтовня за дверью. Стар я стал, дружище, комфорта хочу. И чтоб девочка была умелой и пахла не книгами, а сладкими духами, помадой для волос, и не болтала. Зато у нас свеженькие», — Макс пожал плечами, — «не перепаханные. Зато любви потом требуют», — в тон ему продолжил Севастьянов. «А то и жениться». «Это да», — Макс усмехнулся, докурил. «Уболтал. К пташкам, так к пташкам». «Я много лет подряд просыпался от своего крика», — говорил Трот, стоя у окна и прикуривая. На друзей он не смотрел, но ощущал их внимательные взгляды. «Слава богам, это случалось редко, иначе я стал бы неврастенником». Мартин ожидаемо хохотнул и тут же придушенно замычал что-то. Инляндец краем глаза увидел, как Вики зажала ему рот ладонью. «Не сбивай», — сердито прошептала она. «Я даже вывел закономерность. Можно было ждать подобного сна, если я сильно устал или опустошил резерв. Или плотно работал с нежитью». «Почему ты не обратился за помощью, Макс?» — это спросил Алекс. «А что бы он сказал?» — фыркнул Мартин, извернувшись из-под Викиной руки. «Здравствуйте. Я большой мальчик, но мне снятся плохие сны. Я его понимаю. Я бы тоже из-за такой глупости не пошел консультироваться». «Я пошел», — проворчал Трот недовольно и затянулся. Он не любил, когда его перебивали. Обратился к одному менталисту, другому. Но они как один твердили, что не видят никаких снов, просто черноту и эмоции. А эмоции я и так помнил. Я мог бы, конечно, и деда попросить о помощи, но соваться к безумно занятому старику с такой дурью. В результате покопался в проблеме немного и махнул рукой. Меня это раздражало, не скрою, но не настолько, чтобы я отвлекался от дела. «А еще», — подумал он, — «мир казался полным такого количества интересного, неразгаданного, подвластного моему уму, а кошмары случались настолько редко, что я перестал тратить на них время». «Ты тогда уже знал, что Михей темный?» — снова вступил в беседу Алекс. «Нет», — буркнул Трот. «Я узнал позже. Он сам мне сказал. Помните, мы тогда чистили катакомбы в Староморье? Ты нас позвал развеяться, Данилыч». «Помню», — проговорил Александр медленно. «Это когда Саня вам чуть шеи не свернул», — оживился Мартин. Макс усмехнулся. «Именно тогда», — подтвердил он. После окончания университета, когда друзья разбежались кто куда, Макс остался в аспирантуре. Он твердо знал, чем хочет заниматься. На последнем курсе ему в руки попалась монография одного из магов старшей когорты, Гуга Вьерта-Лакхнета. Прославленный ученый в начале карьеры плотно занимался природной магией, но потом ушел в сторону климатических исследований. Макс прочитал работу титулованного профессора 3 раза, пока не выучил наизусть. Никогда раньше ничто его так не захватывало. Он спорил с автором вслух, отмечал ошибки, делал пометки на полях, набрасывал схемы решения задач, в университетской лаборатории проводил описанные Блакарицем опыты. И когда закрыл последнюю страницу, понял, что пропал. Это было сырое, едва затронутое прославленным Гуго направление в маг-науке, разработка которого приносила Максу больше удовольствия, чем боевые схватки или ласки женщин. Впрочем, женщин он от этого любить не перестал. Свою кандидатскую, а потом и докторскую, инляндец защитил по природной магии. Но тогда он не был с головой поглощен работой. Трот содержал любовницу, хорошенькую пухленькую рыжулю, чистоплотную и достаточно умненькую, чтобы не требовать много внимания и не ждать замужества. Не отказывал себе в интрижках с другими женщинами, как и в посещении столичных сладких заведений. Молодой блестящий ученый, о котором в одно время вдруг начали писать иоаннесбургские и заграничные газеты, и тон статей был крайне восторженным, регулярно встречался с друзьями, занимался боксом и фехтованием, любил ходить под парусом, наслаждался оперой и театральными постановками. Не чужд он был и честолюбия, когда читал статьи о себе или когда заслуженные маг-ученые чуть ли не благоговейно обсуждали его последние разработки. Да и азарт не обходил его стороной. Поэтому Макс никогда не отказывался поохотиться на нежить с друзьями. Это было идеальным способом похвастаться друг перед другом собственноручно изобретенными боевыми заклинаниями, отработать их, увеличить резерв и развеяться тоже. Да, они все считали эти опаснейшие вылазки развлечением, хотя тогда у них и 20-й части той силы, что имелось сейчас, не было. Что делать? Молодая кровь кипела, требовала адреналина, а совместные приключения возвращали в бесшабашные студенческие годы. В то время, чуть менее 50 лет назад, старые тракты, заброшенные шахты и катакомбы кишели нежитью. Ее только-только начали систематически вычищать. Этим много веков занимались жрецы Триединого, которые охраняли действующие поселения и могли по просьбе властей помочь справиться с расплодившимися тварями. Но население росло, жрецов, обладающих достаточной силой молитвы, не хватало, а боевых магов в Рудлоге еще не включили в регулярные войска. Наряду со служителями Триединого уничтожением восставших костей занимались небольшие полевые отряды магов, приписанные к крупным гарнизонам. Одним из таких отрядов и командовал Алекс Свидерский, который к 30 годам, за 5 лет военной службы, дослужился до капитана и вскоре должен был получить звание майора. Вместе с ним служил и Михей. Трот всегда удивлялся, каким образом Севастьянов решился пойти в армию вместе с другом, вечным соперником, если было понятно, что Михей, пока Свидерский рядом, всегда останется на вторых ролях. Видимо, привычка к соперничеству переросла в понимание, что в этой условной конкуренции он развивается куда сильнее, чем в одиночку. Пусть резерв у Михея с первого курса был мощнее, чем у остальных, Алекс брал умением и выносливостью, реакция у него была лучше, да и спокойный, сдержанный характер куда больше подходил для командирских должностей, чем вспыльчивый нрав Михея. Севастьянов, конечно, к концу университета немного поутих, но все равно часто сначала действовал на эмоциях, а потом уже думал. И, конечно, никто не удивился, когда Александр через 3 года после ухода в армию был назначен командиром отряда боевых магов. В один прекрасный день Свидерский связался с друзьями и предложил размяться в полузатопленных пещерах Староморья, городка, расположенного на южном побережье Рудлога. Город стоял на каменном холме, у подножия которого шумел порт, а по обеим сторонам от него, насколько хватало взгляда, галечный берег усеивали перевернутые вверх дном рыбацкие лодки. Море, за прошлые тысячелетия, постепенно отступая, вымыло в скале под городом сложную систему ходов и пещер. А чей-то смекалистый ум давным-давно придумал продолбить на заднем дворе камень на несколько метров вниз в готовый каменный коридор и получить удобную транспортную систему, по которой улов можно быстро доставить в город. А ведь зимой еще можно сложить в одну из небольших пещер морского льда и получить ледник на все лето. А если и полки поставить, то чем не погреб? Горожане быстро оценили выгоду использования пещер, и скоро чуть ли не в каждом дворе появился свой ход вниз. В толще камня делали погреба и склады, торговали, решали темные делишки, прелюбодействовали и спасались от ревнивых жен и мужей. В общем, жизнь кипела вовсю. До тех пор, пока море не начало возвращаться. После того, как во время сильного прилива в пещерах погиб рыбак, мэр Староморья запретил ими пользоваться, ходы закрыли решетками. И только старики и мальчишки продолжали лазить туда. Первые в старые погреба, вторые — за приключениями. Но несколько недель назад, когда на улицах вовсю расцветал май и в море уже купались первые курортники, горожане обеспокоились. Из забитых проходов в подземные ходы стали доноситься странные звуки. То ли вой, то ли хрюканье. Пацаны, обычно категорически не слушающие матерей и рвущиеся под землю, как клавки со сладостями, шепотом передавали друг другу страшные истории о чудовищах-людоедах. Слухи шли и среди взрослых, но, как всегда, власти не спешили шевелиться. Мало ли о чем говорят. Зашевелились только когда пропал старик Богданыч, хранивший в подземелье бутылку втайне от жены. Спустился, оставив снаружи друзей-собутыльников, а обратно не вернулся. И старики хором клялись, что слышали его крики и чей-то до костей пробирающий вой. Вынырнувший из наведенной жарой спячки мэр запросил помощи у командира местного гарнизона, а тот уже обратился к капитану Свидерскому. Макс на этот раз согласился присоединиться к охоте на нежить не сразу. Он только-только завершил проект для докторской, устал как собака, не спал 2 дня, но подумал и не стал отказываться от возможности встретиться с друзьями. Не так уж часто теперь это случалось. На следующий день после разговора с Алексом пятерка друзей встретилась на берегу моря, у широкого, закрытого железной решеткой входа в пещеры. Было жарко, Макс недовольно морщился. Он, как все рыжие, мгновенно сгорал на солнце. Да и все они за несколько минут на раскаленной гальке размякли и разленились от зноя. Мартин зевнул, потянулся, оглянулся на лазурное, яркое, радостное море, приставив ладонь козырьком к глазам. Лицо его было опухшим, словно накануне он сильно пил. «Искупался бы». Его голос почти заглушали истошные вопли чаек, кружащих над рыбацкими лодками. Метрах в 100 от друзей грохотал порт. «Вики, не хочешь? Сейчас мода на такие купальники пошла. 2 тряпочки, клянусь, здесь и здесь. На тебе будет смотреться очень сладко». «А на тебе еще и весело», — неловко огрызнулась Виктория, придвигаясь ближе к Алексу. Тот кинул на Марта укоризненный взгляд. Барон открыл рот и закрыл его, отвернулся, закурил, искоса поглядывая на решетку. «Судя по следам зубов, тут не первый год проблема, Сань». На железных прутьях отчетливо видны были как свежие, так и заржавевшие царапины. «Ну, ты же знаешь людей», — сдержанно ответил коротко стриженный Алекс. «Пока голова не отвалится, они не почешутся». «Нам же лучше», — с удовольствием высказался Мартин. «Давай инструктаж и пойдем. Мне не терпится». «Это видно», — хохотнул Михей. «Нам с Данилычем эта дрянь успела надоесть хуже армейских обедов. Саня вон вообще увольняться собирается». «Правда?» — оживился Мартин. «Правда», — буркнул Алекс. «Довольно я грязь месил. Тут недавно ко мне дед заявился. Сказал, что я идиот, раз из-за заслуженного трояка решил себя в армии похоронить. И если гордость достаточно потренировал, то через месяц он ждет меня у себя. Мол, есть у него для меня должность». «Так это превосходно, Данилыч», — отозвался Макс. «Соглашайся». «Подумаю», — кривясь сказал Александр. «Склонен согласиться». «А ты, Миха?» — поинтересовался Макс. Михей тоже потянулся на солнце. «А мне в армии по душе, малыш. Саня уйдет, меня командиром отряда поставят. Там и до майора недалеко. А сяду в гарнизоне каком-нибудь, женюсь, буду армейскую карьеру делать». Хочу добиться, чтобы боевые маги в каждом подразделении были, как в Блакории. А то сейчас в Рудлоге аптекарей больше, чем боевиков. Но вернемся к делу, Саш. Свидерский развернул карту. Смотрите, тут несколько входов. Разделимся, пойдем с 2 сторон, чтобы ни одна тварь не ускользнула. Будьте осторожны, часть пещер подтоплена соленой водой. Зачистим нижний уровень. В это время мои ребята из отряда пойдут из города вниз, погонят нежить на нас. «Здесь, судя по следам, мелочь», — скучающе сказал Макс, подходя к решетке и проводя пальцем по царапинам. «Хоботочники. Можно брать по ходу на человека и чистить поодиночке. Кто последний, тот проставляется по итогам». Алекс покачал головой. «Мелочь, но мы не знаем их количество. Сколько выдержит твой щит, если они массой начнут биться? Так что сделаем иначе. Вы с Михеем пойдете отсюда». Он коснулся карты и кивнул вправо. «Тут метрах в 50 есть вход. А мы с Вики и Мартином уйдем на километр влево. Там еще один. Давайте согласуем маршрут. Сигналки у всех работают». В вопросах безопасности Алекс был жутко дотошным. Подземелье встретило Макса и Михея холодом и сыростью. Снаружи было градусов 25, не меньше, здесь же не больше 10. Они проморгались, привыкая к темноте после солнечного дня, запустили в воздух светлячки и сигнальные маячки на нежить и пошли вперед. Сильно пахло гниющими водорослями, полы оказались склизкими, неровными, со следами грубой обработки. То и дело попадались ямы с черной вонючей водой. Каменный коридор под небольшим уклоном поднимался вверх и расширялся. Еще через несколько шагов неслышно засигналили маячки, раздалось знакомое похрюкивание, и навстречу им выбежала первая тварь, удивительно крупная для этого подвида, размером с хорошую свинью. «На рыбе так откормилась!» — недовольно буркнул Макс, создавая огненные лопасти. «На рыбаках!» — съязвил Михей, отступая в сторону, чтобы не мешать другу. За первой несущейся тварью устремились ее товарки, и у друзей магов пошла привычная, несуетная работа. Нежить точечно испепеляли, не используя сильные заклинания. Кто знает, как отреагирует скала, и не окажутся ли они похоронены под массой камня, если ударят чем-то помощнее. «Надо разделяться», — проворчал Трот через полчаса, измельчая лезвиями еще с пяток крупных хоботочников, почти не глядя. «Надо, Миха, иначе мы так неделю будем друг за другом топтаться. Никого крупнее тут точно нет. Щиты наши минимум сутки выдержат, даже если в них по сотне зубастиков будет биться. Данилыч прав, перестраховываясь, но мы же умрем тут от скуки». Михей подумал, вспоминая расположение пещер, и нехотя кивнул. Сашины предосторожности он тоже понимал, но они с друзьями давно вышли из нежного возраста. А если совсем честно, то каждый из них и в одиночку мог бы здесь справиться. «Дойдем до ближайшей развилки, запломбируем этот коридор и разделимся, малыш». Это была плохая идея, последствия которой хорошо обтесали еще один свойственный инлянцу порог — самонадеянность. Не прошло и 20 минут после разделения, как на очередной развилке от звука его шагов или вибрации заклинаний произошел обвал. Сверху на щит разом осело несколько десятков тонн горной породы. Трот даже не успел среагировать, только зубами скрипнул от опустившейся на плечи тяжести. Ни шагу сделать, щит и так на грани, ни крикнуть. Сил хватило дернуть сигналку на запястье. Оставалось только надеяться, что Михей, как находящийся ближе всех, успеет добежать прежде, чем скала довершит начатое. Трот обливался потом, но упорно укреплял защиту. Если хотя бы часть обвала соскользнула по куполу вниз, но нет, по границе щита остались лежать сверзившиеся в первые секунды валуны, а основная масса, видимо, нашла точку равновесия на вершине щита и благополучно замерла. И как-то не до ощущения себя всесильным гением, когда вот-вот тебя перемелет камнепадом или сожрут все пребывающие на запах живой плоти хоботочники. И когда начинают потрескивать кости на лодыжках и ныть плечи, сразу вдруг понимаешь, что и высыпаться надо, потому что бессонница режет резерв вдвое, и не пренебрегать практиками на расширение этого самого резерва. А нежить словно чувствует твою слабость и усиленно, перескакивая через осыпавшийся камень, бьется о щит. В другой раз ты бы этого и не почувствовал, но сейчас, когда так важно равновесие и все силы брошены на укрепление купола сверху, каждый удар может стать последним. Время тянулось невыносимо медленно, а резерв уходил с удручающей скоростью. Макс потушил светлячки и остался в кромешной тьме. Даже такая кроха силы позволит выиграть еще с десяток секунд. От немыслимого напряжения кружилась голова, и ему казалось, что он слышит, как потрескивают и лопаются в теле жилы. В глазах вдруг плеснуло красным. Неожиданно тьма расступилась, и Трот снова увидел и низкий коридор, уходящий вперед, и обезумевших от запаха его страха, и горячей крови хоботочников, и щебенку, с шорохом скользящую по куполу щита вниз. Все выглядело странно монохромным, будто состоящим из теней разной плотности, из всех оттенков тьмы. В ушах шумело, и он даже не сразу услышал, когда сзади раздались быстрые шаги. Михей несся на помощь, матерясь так, что нежить должна была только от этих заворотов успокоиться. Глаза резануло от сияния светлячков. Макс заморгал, привыкая. По щекам потекли слезы. Щит чуть дрогнул. Трот ощутил знакомые вибрации стазиса. «Держись, дружище!» — запыхавшись, попросил Михей. «Как же ты так? Слушай, хоботочники в заморозке. Я сейчас перехвачу щит. Не знаю, насколько хватит сил, поэтому сразу разворачивайся и прыгай. Надеюсь, продержусь. Один рывок, малыш. Осилишь?» «Осилю», — прошипел Макс. Его колотило от адреналина, подташнивало, и ощущение было, что еще минута, и его просто размажет в крошку. Над головой вдруг полегчало, будто с плеч сняли тяжеленный мешок, и Михей крикнул: «Назад! Прыгай, сукин ты сын!» Трот неуклюже развернулся, прыгнул, почти не глядя куда, вмазался в тушу хоботочника. Тот вдруг сдулся, словно шарик, и рассыпался прахом. Перекатился через голову, чувствуя на губах привкус вонючей пыли, и помчался вперед. Вокруг него рассыпалась в пыль застывшая нежить, но думать и удивляться этому было некогда. Впереди орал Михей. «Опускаю, Макс! Беги!» Позади утробно заворчало, и гулко ахнула земля. Коридор затрясся, в спину полетели камни. Макс нырнул под щит Михея, и тот от души долбанул по оставшимся хоботочникам стеной огня, развернулся, и маги помчались вперед, прочь от пластами оседающего хода. Остановились в одной из очищенных пещер. Макс сел на пол, прислонился к стене, переводя дыхание. Перед глазами плясали красные пятна. «Как ты?» — Михей пощупал ему пульс, провел рукой над телом, сканируя. «Нормально», — прерывисто выдохнул Макс, хотя его состояние было трудно назвать нормальным. «Спасибо, что вытащил, Миха. Подкачаю источники и буду как новый. Далеко мы от выхода? Воздуха бы мне. Дышать трудно». Михей что-то прикинул. «Километра полтора. Дойдешь? Или сейчас тебя подлечить?» «Дойду». Голос был сиплым, плечи дико болели, как и голова. «Не траться. Вдруг еще твари встретятся. На берегу подлечишь. Сейчас встану. Только дай передохнуть пару минут». «Отдыхай». Севастьянов отстегнул от пояса флягу с водой, дал другу, помолчал, прислушиваясь, не раздается ли хрюканье поблизости, и вдруг поинтересовался. «Ничего не хочешь мне рассказать, малыш?» «Ты о чем?» Макс, морщась, прощупывал ноющие плечи. «Я о хоботочниках, которые от твоего прикосновения рассыпались», — напряженно пояснил Севастьянов. «Да я сам ничего не понимаю», — откликнулся Трот. «С утра пил тонизирующую настойку. Может, побочный эффект?» «А глаза у тебя зеленью светились. Тоже от настойки?» Как-то устало продолжил допрос Михей. «А они светились?» — уточнил инляндец. Друг кивнул, выжидающе глядя на него. «Бред какой-то!» — пробурчал Макс. «Что-то я намешал в своих зельях, Миха». «Да не в зельях дело!» — буркнул Севастьянов, поднимаясь. Снова прислушался. «Пойдем, Макс, это лучше показать, чем объяснить». Через пару минут на них снова выбежала пара мелких хоботочников. Макс, и так ковылявший из последних сил, тяжело задышал. Опять затошнило, заломило виски. А Михей, сочувственно посмотрев на него, шагнул вперед из-под собственного щита, протянул руку. Глаза его полыхнули зеленым, и нежить рассыпалась у ног вонючим прахом. «Но как? Как это?» Язык у Макса еле ворочался. Он был измотан и слаб, и все же казалось, что он вот-вот вспомнит, как связаны зеленые глаза и умение успокаивать нежить. Он точно про это читал. «Как? Вот как!» — тихо сказал Михей, подходя к другу. Глаза его все еще светились, и дурнота накатила с новой силой. «Это свойство нашей крови. И твоя, видимо, только что проснулась, малыш. В тебе течет темная кровь, Макс, так же, как и во мне». Трот даже не успел удивиться или обдумать это. Голова от близости Севастьянова взорвалась болью, и Макс потерял сознание. «Капитан Севастьянов, почему нарушили приказ и разделились?» Запах йодистых водорослей, горячая галька под спиной, теплые руки на висках. «Виноват, командир!» Угрюмый и немного раздраженный голос Михея. Он до сих пор бесился и вспыхивал, когда его отчитывали. Правда, Александр никогда раньше не делал этого при остальных, а сейчас его слова просто искрили злостью. «Бессмертными себя почувствовали? Или правила безопасности для вас уже не писаны? Я, кажется, ясно сказал не разделяться. Перестали понимать человеческий язык?» «Данилыч, да прекрати, а то у меня чувство, что я сейчас не тебя слушаю, а деда». «Это, конечно, Мартин. Он курил, сильно пахло табачным дымом». «Миха, малыша, на плечах сюда допер, по пути от нежити отбиваясь. Ему медаль надо дать, а не...» «Мартин, не лезь». «Саша», — теплый голос Виктории, это ее руки мягко касались висков Макса. «Ему бы источники докачать, он холодный, как труп». Вики умница, знает, что нужно переключить внимание, но в этот раз не сработало. «Он уже очнулся», — неприязненно сообщил Алекс и добавил пару непечатных ругательств. «И мне его не жалко, Вики. Миха, с тобой потом поговорим». «Так точно», — пробурчал Михей почти бесстрастно. Быстро справился с собой, куда быстрее, чем раньше. Трот открыл глаза. От яркого солнца сразу потекли слезы, и черные в синеву фигуры, склонившихся над ним друзей, он разглядел только через несколько мгновений. «Я рад, что ты жив», — раздраженно сообщил темный силуэт голосом Алекса. «Ну а это последний раз, Макс, когда я зову вас на охоту. Как первокурсник безголовый поступил, не ожидал». Трот поморщился и потер виски руками. Ему было неприятно, в большей степени от того, что Алекс прав. Ему было больно и хотелось пить. «Ты не перебарщиваешь, Сань? Я-то тебе не подчиненный и не ученик. Сбавь тон, дружище!» Март предупреждающе цокнул языком. Вики глянула неодобрительно, а Свидерский отвернулся и попросил спокойно. «Михей, доставь его домой и проследи за ним, хорошо? Нам нужно закончить работу». «Конечно», — ровно согласился Севастьянов. Свидерский примирительно хлопнул Михея по плечу, мол, «хорошо, что ты не обиделся. Извини, я погорячился». И, так и не удостоив Трота взглядом, развернулся и ушел. Они потом тоже помирятся, конечно. Никакие стычки и ошибки не могли испортить их отношения. В их компании вообще только дважды были крупные размолвки, и оба раза они были связаны с Мартином и Вики. Но сейчас Трот морщился, будто залпом выпил кислятины, и чувствовал себя очень мерзко. «Почему ты нам не рассказал?» — спросил Макс уже позже, когда принял трехкратную дозу восстанавливающей настойки, отпился молоком, терпеливо позволил Михею докачать источники. «Алмазыч знает?» «Дед знает», — усмехнулся Михей, помешивая чай. «К счастью, он не болтлив. Лично рассматривал мое дело при поступлении в универ и сказал, что ему плевать, темный или нет. Упускать потенциально сильного мага он не будет. А мог и не принять. Маг-контроль отдает это на усмотрение ректорам, а среди них в Рудлоге достаточно тех, кто предубежден к потомкам черного жреца». Они находились в иоаннесбургских апартаментах Макса в столовой. Трот оживал на глазах. «Ну, про вас ходят неприятные слухи», — признался Трот. «Про нас, малыш, про нас», — невесело поправил его Михей. «Привыкай, друг, к новой реальности. Никогда не сталкивался с массовой ненавистью, со страхом и враждой соседей. А я в этом с детства жил. Простые люди в провинции необразованные и косны. Они верят, что мы чуть ли не кровь пьем и от серебра подыхаем в муках. Никто из соседских мальчишек в нашем городе мимо нашего дома не проходил, чтобы не бросить камень. Меня много раз на улице ловили и били, пока не научился давать сдачи. Но что ты сделаешь против ватаги пацанов, когда тебе самому лет 8? А взрослые мимо шли, будто не видели. А еще была няня, которая колола меня и старшую сестренку серебряными булавками. А когда мама узнала и рассчитала ее, кричала ей в лицо: «Ведьма! Да кто к тебе и твоим выродкам еще пойдет работать?» А мама вообще из Рудлога, русая, сероглазая. Только вот за отца замуж вышла, и сразу ведьма. Знал бы ты, сколько раз наш дом пытались поджечь, сколько наша семья там жила, считай, почти 200 лет. Столько, что не произойди плохого, пожарли, скотину у кого сдохла, все вешали на нас. Он говорил и говорил, горячо, болезненно, почти 30-летний мужик, будто прорвало давно наболевшее. И Макс слушал. Михей про свое детство раньше рассказывал мало, отговариваясь общими фразами. «А в чем мы виноваты? В том, что прадед, который от гражданской войны семью туда вывез, жить хотел? Отец врачом был. Как у кого что случалось, к нему убежали, а в спину проклятие слали. Один раз, я уже подростком был, у соседа жена в родах умерла, так отца чуть не разорвали, хотя он еле на ногах стоял, так старался ее спасти». А все равно упирался как мог, не хотел уезжать. Говорил, привыкнут. Нет, не привыкли. Так и умер. Сам от болезни людей спасал, а себя не спас. Эх. Михей допил чай, нервно покрутил кружку на столе. Он сидел, сутулившись, и слова кидал невесело, горько, не глядя на Трота. Хорошо, что успел научить нас, как осознанную ауру прятать. Мама после его смерти быстро собрала вещи и переехала подальше, на границу с Блакорией. Сменила фамилию, представилась вдовой купца. Сказала, что пожертвует титулом леди ради безопасности. Мы хоть вздохнули свободно, Макс. Я не сразу привык, что другой человек с тобой может просто поговорить, не оскорбляя и не пытаясь ударить. И священник в храме попался понимающий и нормальный. Потом, за 2 года до окончания школы, у меня на тестировании обнаружили стихийный дар, и священник посоветовал маме обратиться напрямую в столичный маг-контроль, минуя местный, потому что там люди более прогрессивные, и добиваться аудиенции у Алмаза Григорьевича. И ты спрашиваешь, почему я не рассказал вам, малыш? Даже ты сейчас мне напомнил про слухи. Ты не самый глупый человек в мире. Извини, серьезно покаялся Макс. Да ладно, Михей примирительно махнул рукой. Предрассудки устойчивы. Может, когда-нибудь это изменится. Хотя, конечно, они не безосновательны. Но разве из-за пары-тройки одержимых можно строить отношения ко всем нам, Макс? Да мы сами боимся этого больше, чем окружающие. Это наша беда, а не вина. Но кого это интересует? Не мог я сказать вам, понимаешь? Мы ведь так сдружились. А раскройся я, рано или поздно вы начали бы отторгать меня. Чуть сонливость, значит, Михей насосался энергии, ссора. А не выпьет ли он сейчас меня? А я слишком дорожу нашей дружбой, Макс, и тебе не советую говорить никому. Если ты не активен, то тебя никто не раскроет, а походы в храм — это скорее перестраховка. Ты только инициировался, кровь у тебя слабенькая, и вреда ты точно никому не причинишь. Обычно инициация происходит с половым созреванием, а у тебя оно, похоже, — Севастьянов усмехнулся, — затянулось. А решишь заявить в маг-контроле раскрыться — и всю жизнь потом, как я, будешь обязан посещать храмы и получать аккредитацию на занятия магией. А если в маг-контроле окажется кто-то из твоих завистников и раскроет твою тайну, это повлияет и на твою карьеру, и на отношения заказчиков. Послушай, несколько заторможенно поинтересовался Макс. Но почему не использовать эти родовые умения, если от одного прикосновения нежить рассыпается? Это решит кучу проблем и позволит примирить население с вами, нами. А потому, с той же горечью проговорил Михей, что чем больше ты используешь силу темной крови, Макс, тем больше тебе нужны энергии, а ее взять неоткуда, кроме как у окружающих людей. Если бы я мог использовать свой резерв классического мага, но это невозможно. В основе классической и родовой магии лежат разные механизмы, и наша родовая требует чужой энергии. И если начать ее тянуть, то со временем захочется больше и больше, пока ты не потеряешь контроль над собой и не начнешь выпивать все окружающее досуха. Это проклятие нашей крови, малыш. Наша кровь сильна, но она порчена. Мне надо это переварить, — медленно сказал Макс. «Представляю себе». Севастьянов хмыкнул и поднялся. «Но для начала тебе надо выспаться, дружище. Я загляну к тебе завтра, поговорим. Поучу тебя тому, что знаю. Пригодится». В гостиной Тротта стояла мертвая тишина. Трое магов слушали инлянца, стоявшего у окна, а слышали отчаянный голос давно ушедшего друга. «Это наша беда, а не вина». Бедой это стало и для всех них. «В эту ночь мне впервые приснился Лортах», — продолжил Макс. «Нижний мир», — пояснил он в ответ на недоумевающие взгляды друзей. Мартин открыл было рот, чтобы что-то спросить, но Макс предупреждающе мотнул головой. «Только не перебивайте меня. Это очень сложно объяснить и куда сложнее понять. Как я понял позже, Лортах — мир, где издавна находится первостихия нашего мира — черный жрец. Каким образом он туда попал, я не знаю. А так как его потомки двуипостасные, должны быть двуипостасные, как берманы или драконы, то нас, тех, в ком течет темная кровь, словно разрезала пополам. Здесь осталось человеческое тело, а в мир, где находится черный жрец, при инициации утягивает вторую ипостась — крылатую, дар тени, так мы называемся. Она там вполне материальна, живет полноценно и независимо, но при этом мы одна сущность и в то же время отдельные личности. Моего дар тени в Нижнем мире зовут Охтор. Я вижу сны про него, он видит про меня и понимает, и помнит, что он — это часть меня. И про жизнь натуре все помнит, а я знаю все про его жизнь и воспринимаю ее как часть своей. На удивление, никто из друзей не стал восклицать что-то типа «это невероятно» и «да хорош заливать, Макс», только Мартин воздел глаза к потолку. «Ты еще и шизофреник, малыш!» «Таланты твои множатся на глазах». «Ты очень близок к истине, Март», — сухо сказал Трот. «Я позже расскажу вам об этом мире. Это важно. Мне, как я сказал, повезло с генами. Или, точнее сказать, не повезло. Михей ошибся. Мой темный дар оказался сильным. Я уже говорил, я много копался в истории семьи. Оказывается, представители старой блакарийской аристократии — там появлялись неоднократно, и с материнской, и с отцовской стороны. Была в далеких предках даже третья герцогская дочь и аристократы, близкие к Гетенхольдам. И как, каким образом их гены прошли через века, не проявляясь, и сложились во мне, младшем сыне графа, которому достался только титул учтивости, непонятно. Я пытался подсчитать вероятность. Она такая мизерная, что ее можно назвать одним словом «невозможно». И тем не менее, он со злым сарказмом развел руками. «Я темный». «В твоей ауре этого не видно?» — утешила его Вики. «Я и не хотел, чтобы вы видели», — усмехнулся Макс. «До инициации аура просто не проявляется. Да и вы знаете, какое у темных есть свойство. Ауру можно разглядеть или почувствовать только в период активности. Ну или если темный легализован и не считает нужным прятаться или не умеет». Потом Михей научил меня экранировать ауру сознательно. Правда, куда проще подавлять активность настойками. «То есть, получается, — проговорил Алекс немного не впопад, — если бы, условно говоря, в Нижний мир ушел великий Бер, то берманы здесь бы существовали только в человеческой форме, а там отдельно разгуливали бы медвежьи ипостаси?» «Да», — кивнул Трот. «Я долгое время после инициации видел сны про жизнь моего дар тени. Михей их тоже видел, реже, чем я, и, по его словам, его половинка не помнила о жизни натуре. Но, насколько я знаю, большая часть потомков черного жреца в принципе ничего не знает о дар тени и никаких снов не видит. Так мы и жили, приспособившись к своим способностям. И жили бы дальше, если бы не случай». Тогда меня начало выбрасывать в Нижний мир. Я не просто видел сны, я жил в том теле. Только через несколько лет я научился контролировать эти переходы. Сейчас я могу, засыпая, осознанно переносить сознание, душу, как хотите, в свою вторую ипостась в Лортахе. В этот момент происходит слияние памяти, опыта, знаний. И мы становимся одной сущностью. Когда Мартин решил поиграть во взломщика, барон невольно потер сломанную руку, я как раз находился внизу. Хотел проверить твои видения, Алекс. Про армию чудовищ и прорывы. Проверил? Поинтересовался Алекс. Ничего утешительного, Саш. Собственно, информация, которую я узнал, не оставляла мне выбора. Все равно пришлось бы вам рассказать, но не так экстремально. Финляндец снова выразительно глянул на Мартина. «Да понял я, понял», — пробурчал тот. «Не культивируй во мне чувство вины. Рыжий, ты чудовище. Воспитатель из тебя никакой. Давай лучше про этих муравьев. И сядь-то ради богов, пока ты не расскажешь. Саня все равно не будет на тебя набрасываться. А у меня уже шея затекла на тебя смотреть». Природник, он же чудовище и демон, хмыкнул, посмотрел на покачавшего головой Алекса, отошел от окна и сел за стол. И подробно поведал обо всем, что узнал в последний спуск в Нижний мир. Говорил он долго, периодически останавливаясь, даже натренированный на лекциях голос начинал срываться в сип. Вечер медленно уходил в ночь, Вики зевала, пригревшись под боком у тихого барона, поглядывающего на друга блестящими от возбуждения глазами. Александр, прислушиваясь, взял на себя роль хозяина и ушел на кухню. Через несколько минут по дому потек аромат крепкого кофе, и господа волшебники оживились, закрутили головами. И когда лорд-ректор, как заправская домохозяйка, появился с подносом, на котором стояли большой кофейник, кувшин со сливками и сахарница со щипчиками и хрустящее печенье, от нетерпения застонали все. «То есть», — проговорил Свидерский, когда трот выдохся и замолчал, «вероятность того, что устойчивый проход или проходы для армий откроются сюда, все же велика». «Если принимать на веру пророчества их жрицы, то да», — подтвердил Трот. — Я отдохну, и в скором времени снова вернусь туда. Если эта девушка, которая каким-то образом оказалась внизу, действительно существует и является ключом к закрытию возможного перехода, ее нужно спасать. Хотя спасать ее нужно в любом случае. Жители того мира далеки от гуманности, а солдаты тем более. И теперь снова встает вопрос, как предупредить власти, не сдавая тебя, Макс? Сонно высказалась Вики. «А зачем?» — резонно возразил фон Сьедентент. «О Саниных видениях, подтвержденных Алмазычем и маг-контролем, всем службам безопасности уже известно. Подготовка идет, нам остается только следить за порталами и надеяться, что все же принесет». «Теперь нам известно примерное время, около месяца по времени Нижнего мира». Алекс взглянул на Тротта. «Сколько это на наше время, Макс?» «Трудно вычисляемо», — буркнул Трот. «Думаю, не больше трех. И если есть возможность безопасно сообщить эту информацию, лучше так и сделать». «Подумаем», — кивнул Алекс. «У меня еще один вопрос, Макс. Когда тебя начало выбрасывать в этот лортах?» «Немногим более 17 лет назад. Как ты догадываешься?» — ровно ответил Трот. Свидерский кивнул, получив подтверждение своим мыслям. «Тогда и я стал опасен для мира. Мне просто повезло больше, а Михею меньше. Мы ведь так и не знаем, из-за чего все случилось, Макс». Очень серьезно сказал фон Сьедентент. Вики зябко передернула плечами, и он, не глядя, притянул ее к себе, мягко ткнулся губами в висок. «Может, пора рассказать?» В гостиной стало так тихо, что слышно было, как стучит об оконные стекла стылый инляндский дождик. За окнами сильно стемнело. Профессор Трот посмотрел в эту тьму, сухо улыбнулся тонкими губами и покачал головой. «Действительно, пора». И он рассказал, не затрагивая личное, интимное, насколько это было возможно.